Глава четвертая. «А давай мы его пристрелим», — предложила мама совершенно спокойно, покручивая в руках бумажный стаканчик. Но в нем явно не морс. И внимательно рассматривая Борзова, что стоит возле Илюши и рассказывает ему что-то о новом карте. «Идея неплохая, но, мам, я ведь только помощник прокурора. Стараюсь говорить серьезно, но внутри все звенит от напряжения. Так что прикрыть такое событие не получится». «А я Богдаша попрошу». Мама развернулась ко мне, заглядывая внимательно в глаза. «Он вспомнит шальную молодость и поможет моей девочке». Хочу посмотреть маме в глаза, но не выходит. Приподнимаю уголки губ в нервной улыбке и снова бросаю взгляд на своего сына. «Мам, пообещай, что ты не влезешь». Тихо прошу у мамули и сама слышу, как голос дрожит. «Пфу!» — фыркает мама. «Ты сама его сожрешь, а я веник с совком подам, чтобы отходы лишние убрать», — уверенно заявляет она. «Но все же про Илюшку нужно было сказать. Урод твой, Борзов, но даже ваш неблагополучный зачинатель знает, что у него где-то есть дети». «Мам», — прикрываю глаза и пытаюсь успокоить своих тараканов. Но мама не продолжает больше, только чмокает в щеку и замолкает. Аля где-то помогает аниматорам, организовывает все, а я будто в какой-то прострации. До сих пор помню, как узнала, что беременна. Думала, забудется, но нет, такое не забывается. Помню, как записалась на прием к врачу и сидела под дверью кабинета с полной уверенностью, что мне не нужен ребенок от предателя. А потом вошла, меня тут же пригласили за ширму, чтобы посмотреть на аппарате УЗИ все, и я пропала. Ехала домой и тихо рыдала, пряча от пассажиров метро красные глаза. И оказалось, что не только я с таким сюрпризом. Как мы тогда все справились, не представляю. Хотя представляю. Мама Аля, Дэн и дядя Дан, дедуля. И самый короткий и ёмкий разговор за всю нашу жизнь. Если на Алю с Дэном они смотрели строго, но ничего уже невозможно было поделать, то на меня взгляд был направлен другой. А может, только заикнулась тогда мама, но дедушка как отрезал. «Не может». «А если...» Мама решилась ставить еще раз. «Нет, Ярослава». И все. На этом весь разговор закончился. «О чем думаешь, дочь?» — спросила мама тихо, когда наше молчание затянулось. Дедулю вспомнила. Ответила я, слыша, что мой голос сел. Мама напряглась, но сдержалась. Когда дедушки не стало, это оказалось ударом для всех. И ведь он даже не жаловался ни на что. Он просто лег отдохнуть в обед, перед этим весело поиграв с правнуками, и больше не проснулся. Все эти дни прошли для нас как будто в каком-то вакууме. Даже мальчики не шалили. Дом был наполнен такой давящей тишиной, что все сворачивалось в узел. «Он гордится вами», — уверенно сказала мама, разворачиваясь к столу, что-то выискивая глазами. «Мам, что ты ищешь?» — спрашиваю я, понимая, что мама чего-то не видит. «Да хотела себе еще коктейль смешать, а то не выдержит моя престарелая нервная система всех сегодняшних событий. И точно кто-то пострадает», — бубнит мама тихо. «Но кто-то возомнил себя явно бессмертным и унес куда-то тару». «Давай свой конспиративный стаканчик», — тихо смеюсь я. «Сама тебе смешаю, но ты только никого не убей», — добавляю я, улыбаясь, а мама уверенно кивает мне. Вот только один глаз косит в сторону Дениса и Борзова. Хотя, может, и можно кого-то покалечить. Да толку. После драки кулаками не машут. А у нас и драки-то не было. Так, всего лишь постоянные боевые действия. Мы даже переспали с Борзом наспор. Он меня достал своими приколами. А я сказала, что такие, как он, не умеют даже девушку возбуждать. Вот он и доказал обратное. Вхожу в дом, и кожа покрывается мурашками. Здесь просто кондиционер работает, и слишком яркий контраст с улицей. Но если себя можно обмануть, то тело, как оказалось, не обманешь. Зачем только вспомнила все? Вхожу на кухню и нахожу мамину бутылку в холодильнике. Улыбаюсь, потому что догадываюсь, что это дядя Дан унес ее. В этом весь Стальнов. Да и Дэн такой же. Достаю сок, лед и смешиваю все в стакане, пытаясь переключить внимание на все, что угодно, но только не на Борзова. Рядом со мной на столешницу ложится мужская рука, а тихий низкий голос хрипотцой произносит у самого уха. «Скажи, ты своего мужа съела?» Не разворачиваюсь к Борзому. Стискиваю зубы и хочу послать, пока мне не доходит смысл его слов. «Кого?» Разворачиваю голову в его сторону и замираю в нескольких миллиметрах от его губ, задыхаясь от его запаха, который отравляет сознание. Смотрю в его глаза и заставляю себя отойти на шаг. Борзый напрягается, но ничего не делает больше. «Мужа», — повторяет он с запозданием. «Борзов, ты видишь здесь какого-то левого мужика?» Спрашиваю, щурясь, стараясь говорить зло и не выдавать дрожь в голосе. «Ну, Илюху же ты родила от кого-то». Хмыкает он и разворачивается так, что опирается задницей о столешницу. Молчу. Я даже не могу заставить себя открыть рот и сказать, что ни замужем и никогда не была. Да и не собираюсь я туда. Не всем везет, как Але или маме. И я приняла все, что происходит со мной. «Не расскажешь, как жила здесь?» Спрашивает Борзый, а я вскидываю бровь от резкой смены темы. «Ты мне кто?» Спрашиваю серьезно и ставлю на кухонный остров мамин стакан. А то, боюсь, его содержимое до мамули не дойдет. «Друг, брат, муж», — перечисляю я. «Вот именно, никто», — выделяю последнее слово. «И ты мне мешаешь». «И чем же?» Снова вопрос. «Бухать в одиночку?» Он кивает на стаканчик. «Могу предложить свою компанию». И его губы растягиваются в слишком знакомой улыбке. У меня такое ощущение, что ему все равно на все мои колкости и замечания. И его поза не меняется, только взгляд становится более пронизывающим. И от этого по коже бегут те самые противные мурашки-предателя.